Глава 19. Эмми. Воскресенье, понедельник, вторник, три свидания. Три свидания, Фрея, за три дня. Докладываю я своей соседке, лежа на ее кровати. Она сама сидит за письменным столом, анализируя, насколько я близка к нервному срыву. Потому что мой священный план не сработал. Тип номер один все-таки старался? Или то был понедельник? «Нет, номер один — воскресный. Вот никогда бы не догадалась, что он понимает под намерением похитить меня. Оказалось, мы уезжаем из города на виноградник его отца». «И в чем проблема? Он представил тебя всей семье?» «Нет. Зато напился и не смог доставить меня обратно в Новембер-Бэй. А по случаю воскресенья вечернего поезда не было. И потом он уверял, что в этом замке...» Я раскидываю руки, словно таким образом можно оценить масштабы строения. «Или в резиденции. Не знаю, как называют дома, в которых так много комнат, что можно целую неделю играть в прятки, и тебя не найдут. Во всяком случае, он клялся, что в доме есть всего одна свободная спальня, которую мы должны разделить, и совершенно случайно кровать в спальне тоже была одна-единственная. Я провела там ночь, лежала, вытянувшись как бревно. Только бы не оказаться с парнем в позе ложек». Я хватаю подушку, прижимаю к лицу, а секунду спустя слышу, как Фрея в офисном кресле шумно отталкивается от стола. Колесики взвизгивают, и подруга уже передо мной. Отбирает подушку и кладет себе под спину. «А как прошел ужин со вторником?» Фрея скрещивает ноги и упирает их в матрац. «На ужин меня пригласил понедельник». Смеюсь я, потому что уже сама запуталась. «Тот, который попросил в ресторане пластиковый чехол для своей куртки из натуральной кожи. На улице моросил дождь, и он опасался загубить вещь. Я не стала ему говорить, что вещь мертва уже давно. Он носит шкуру коровы, которую обрекли на смерть». «И ты не могла догадаться об этом по их профилям? Или при переписке?» «Нет, они все казались перспективными. Даже вторник». «А с ним что?» «Сперва рассказала предыдущей подружке». «И это?» Я поднимаю вверх палец, чтобы подчеркнуть, какая я хорошая слушательница. «Было бы еще неплохо. Не сказать, что абсолютно непроходной вариант. Я и сама рассказывала Эзре о людях, разбивших мне сердце. Вот только я не расспрашивала, как, по его мнению, лучше всего вернуть бывших». «Постой, теперь вопрос у меня». «Она отправила его в отставку, потому что...» «Нет», — прерывает меня Фрея. «Не по поводу вторника. Меня интересует, почему ты доверилась Эзре. Мы говорим об Эзре Авзале, верно? Загадочном типе, у которого ты провела выходные, и о котором не можешь мне рассказать, хотя взамен я бессрочно уступила бы тебе преимущественное право пользоваться дедушкиной кружкой. Она достаточно вместительна для кукурузных хлопьев и каши, в отличие от грошовой миски, да еще имеет практичную ручку». «Ручку, Эймс! Колись, почему ты не рассказала Эзре о чокнутом парне из твоего прошлого? Вы с ним подружились?» «Без понятия. Не особо». Я прикусываю щеку, чтобы не сболтнуть лишнего, однако Фрея видит меня насквозь. «О, боже!» — восклицает она. «Он не урод! Я угадала? Он не только художник, но и сам произведение искусства. А ты внезапно запала на его кисть и...» Подруга восторженно ахает. «И он нарисовал тебя как одну из тех французских девушек». Отсылка к цитате из фильма «Титаник». Фрей чуть сползает вперед с кресла, как бы собираясь принять вульгарную позу. Получается смехотворно и несимпатично. Я прыскаю от смеха. «Нет, повторяю, я не знаю, что можно говорить, и поэтому не говорю ничего». Я прикладываю руку к груди, словно собираясь произнести клятву. «А нельзя просто написать пару фраз без особых издержек? Сейчас это совсем не сложно». «Фрея, я не преуменьшаю проблему, когда говорю, что не имею ни малейшего представления, о чем писать». Я сажусь на кровати и обнимаю прижатую к животу подушку. «Ричард желает нечто инновационное. А значит, копировать из Википедии статью на тему Валентинова дня нежелательно. А если я сейчас открою новый документ на своем ноуте, то почти наверняка напишу, что любовь не является жизненной потребностью, в отличие от кислорода, пищи, воды и крыши над головой. Фрей закатывает глаза. Серьезно? Тебе не приходит на ум ничего романтичного? Совсем-совсем? Я задумываюсь. Самцы глубоководных рыб-удильщиков впиваются зубами в самку и больше не отпускают ее пожизненно, врастая в тело. А когда самка умирает, умирает и самец. Это романтично? Нет, Эймс, это внушает ужас. Не пиши такого. Хорошо. Я соскальзываю с кровати. Тогда я пошла готовиться к свиданию номер 4. С последним, кто дал согласие. Я молюсь, чтобы это оказалось лучшее свидание всех времен, и Эзра проиллюстрировал мою идею не напрасно. «Сегодня тебя опять не будет дома?» Фрея бросает взгляд на наручные часы. «Не приглашать же его к нам!» Фыркаю я. «Вообще-то у меня всего одна кровать». В горле опять ощущается комок, который я все 3 дня игнорирую. Не могу сознаться себе, что скучаю по Эзре. «Раз уж ты выходишь в город, можешь проверить, прислали ли мне подарок на день рождения? Тогда я заберу его завтра или послезавтра. Нужно выяснить, когда у меня ближайший свободный день. Вернее, ближайшая свободная минута. Не хочу тащиться напрасно». «Твой день рождения был 2 месяца назад. Моя бабушка больше не помнит даты. И если я укажу на ошибку, ей точно будет неприятно. Поэтому я делаю вид, что день рождения именно в тот день, когда она меня поздравляет. На сей раз бабуля что-то прислала. Правда, без уведомления и не по почте, а через магазин своей подруги, которая торгует фарфором». Фрея со смехом встряхивает головой. Ее родители со старшим сыном Одином перебрались в Новембер Бэй из Нью-Йорка незадолго до рождения дочери и поселились рядом с домом, где выросла я. А вот дяди, тети, бабушки и дедушки-подруги по-прежнему живут на восточном побережье. Я хочу оказать Фрей услугу и по пути в город не только спрашиваю, пришла ли посылка, но и забираю ее. Фатальная ошибка. Преисполненная надежд, я сижу на ступеньках лестницы, которая ведет в музей искусств. Это свидание просто обязано пройти успешно. И оно пройдет успешно, заверяю я себя, поглядывая на здание кинотеатра. Собственно говоря, там мы и договорились встретиться. Перед кассой собралась небольшая очередь, поэтому я решила подождать в сторонке, чтобы поставить посылку на землю и перевести дух. Эта штука адски тяжелая. На коробке напечатано крупным шрифтом «Осторожно, хрупкая». Причем упакована она в дешевую бумагу. Любопытно, что внутри? Мой план найти себе пару через Match.me тем временем тоже стал казаться довольно хрупким. Уже завтра Эзра улетает в Сидней. Он написал мне, что иллюстрации, предложенные мной, готовы. Возможно, кому-то наш замысел покажется совершенно безумным. Однако, если ты работаешь в статусе, где другие редакторы готовы согласиться на любую авантюру ради ударной истории, моя идея не такая уж бредовая. Она непременно сработает. Вот только я не предусмотрела, что делать, если все свидания закончатся неудачей. Лично для меня на место вопроса, как знакомится наше поколение, выходит более актуальный вопрос, зачем мы вообще знакомимся. Чтобы отвлечься от печальных мыслей, рассматриваю афиши с анонсами различных выставок в художественном музее. Одна из фотовыставок носит название «Когда заканчивается вечность». Представлены кадры, где влюбленные пары оставили свои инициалы разными способами на разных материалах. На замках, на деревьях, на свежем бетоне, на перилах мостов. И все в большей или меньшей степени повреждены. Не будь эти примеры полной противоположностью Валентинову дню, я могла бы написать об этой выставке. Почему никому не приходит в голову, что на Валентинов день можно вспоминать и отношения, которые не выдержали испытания временем? Думать о разбитых сердцах, которые пришлось с трудом собирать по частям, и двигаться дальше. На стене рядом со мной кто-то написал: «Не поддавайся на уловку. Неизвестное не значит плохое». А вдруг это послание свыше? Сегодня меня ждет лучшее свидание в жизни. Достойное не только статьи, но и книги. книги, которая даст читателям, как мужчинам, так и женщинам, надежду. Сегодня я постаралась. Надела светлую тунику, узкие леггинсы и балетки вместо кроссовок. По-настоящему вымыла волосы, а не припудрила корни кукурузным крахмалом, самым лучшим и щадящим сухим шампунем на свете. И одолжила у Фреи водостойкую косметику, чтобы предстать миру не пацанкой, которая не прочь ввязаться в драку, а счастливой обладательницей густых ресниц и бронзовых щек. Я уверена, что этот день закончится хорошо. Расправляю плечи, ласково поглаживаю картонного монстра и церемонно приподнимаю его, когда замечаю на улице Лукаса, моего сегодняшнего кандидата. На нем та же одежда, что и на фото в профиле Match Me. Джинсы, кроссовки и рубашка на выпуск. Довольно милый. И улыбка приятная. Впрочем, при виде меня она тут же исчезает. «А что это?» Скептически вопрошает Лукас, в то время как я не могу ни пожать ему руку, ни обнять, да и понятия не имею, что более уместно. «Подарок на день рождения», — объясняю я. Лукас смотрит на меня с таким видом, что сомнений не остается. Принял за сумасшедшую. «Но у меня день рождения не сегодня», — смущенно улыбается он. «Если не поставлю сейчас на землю посылку Фреи, она упадет на ногу либо мне, либо ему. Я неубедительно отшучиваюсь. Подарок для моей соседки по квартире. Занести домой уже не успею, поэтому у нас будет свидание втроем». Лукас кивает, однако ему явно не смешно. «Ладно, понял. Идем?» Обхватив вспотевшими ладонями коробку, я следую за ним в кинотеатр. В очереди мы стоим целую вечность, обменявшись лишь парой слов, что несколько странно. А потом сидим в затемненном кинозале, и хотя я человек терпеливый, вынести это сиденье тяжело. Лукас купил билеты на «Властелина колец», расширенную версию с какими-то сценами в качестве особого бонуса. И зал полон, нет ни одного свободного места. Когда я прочла на билете продолжительность сеанса, глаза едва не выскочили из орбит. Фильм идет так долго, что предусмотрен короткий перерыв. Лукас спешит в туалет и возвращается на место уже после начала второй серии. По его словам, все кабинки были заняты. И я безошибочно унюхала, что он бегал покурить. Что ж, его легкие, его право. С другой стороны, напрашивается вывод, что он не особо жаждет проводить время со мной и с подарком для Фреи. А это, в свою очередь, означает, в мой список добавилось очередное неудачное свидание. Зато тяжелая посылка довольно хорошо отвлекает от пораженческих мыслей, препятствуя доступу крови к половине тела. Массивная коробка стоит у меня на коленях в общей сложности битых 3 часа. Проход слишком узок, чтобы переместить ее на пол, а поставить на ступеньки запрещает администратор кинотеатра, так как нельзя загромождать путь к выходу. В итоге я вижу только верхнюю треть экрана, а свои ноги, похоже, уже не ощущаю вовсе. Не уверена точно, где именно заканчивается чувствительность, по крайней мере, попытка пошевелить пальцами ног не удалась, словно их вообще нет. Наконец, по экрану плывут финальные титры, а на потолке постепенно загораются лампочки. Меня накрывает волной облегчения. «Можешь подержать секунду эту штуку, пока я встану?» — прошу я Лукаса. Он берет у меня коробку, кладет сверху полупустой пакет с попкорном и продвигается вперед. Я растираю бедра и извлекаю себя из обитого тканью кресла, игнорируя неприятное онемение в затекших конечностях, а в результате тотчас же спотыкаюсь о небольшой порог в конце ряда. В падении я увлекаю за собой Лукаса, и в следующий миг мы оба лежим на покрытых красной ковровой дорожкой ступенях. Вблизи она выглядит не помпезной, а наоборот, жутко замызганной. Сверху на нас с Лукасом сыплются остатки попкорна и соль со дна пакетика. Рядом с характерным стуком приземляется коробка. «Извини, извини, пожалуйста!» Бормочу я и одновременно смеюсь, до того абсурдна ситуация. А вот Лукасу не до смеха. Он лежит с перекошенным от боли лицом и тяжело дышит. Спустя полчаса Лукас сидит на топчине в машине скорой помощи, которую вызвал администратор кинотеатра. Его левая ступня отекла и похожа теперь на рыбу-шар. «Я очень виновата, даже не знаю, что сказать. Честно, очень виновата. Извиняюсь я в десятый раз». «Все нормально», — вымученно улыбается Лукас. «Получилось самое ужасное свидание в истории. Я отчаянно пытаюсь шутить, но затем спохватываюсь, что обижаю этим не только себя, но и его». «Увы и ах!» — криво ухмыляется Лукас. Очень вовремя появляется санитар. Он объявляет, что пора ехать, а мне лучше отойти и не мешать ему закрыть дверь. Если бы я поехала в больницу с Лукасом, держа его за руку, то могла бы написать: «Любовь — это когда люди вместе переживают как хорошие, так и плохие времена». Однако, судя по виду Лукаса, со мной у него ассоциируются времена исключительно плохие. Парень явно испытывал облегчение, когда наконец от меня отделался. Потому что это я испортила свидание. Со мной все идет наперекосяк. Даже нормально провести вечер невозможно. Впрочем, вряд ли вечер получился бы особо романтичным. Хотя романтику легко можно додумать задним числом, подводя итоги свидания на ноутбуке. А сейчас вообще ничего не было. Ни взглядов украдкой, ни волнения, ни желания увидеться еще раз. Поход в кино определенно не лучшая идея для свидания, по крайней мере для первого. Что вообще даст кинофильм, если люди поставили себе цель познакомиться, а вместо того тупо сидят рядом и набивают живот разными вредностями? Почему я согласилась пойти в кино, почему позволила себя уговорить? Да еще на такой продолжительный сеанс. Почему бы не выбрать кафе? Или прогулку по пирсу? Почему? Почему мы умные лишь задним числом? И почему я всегда поступаю как идиотка? Я бреду на ближайшую автобусную остановку, сгибаясь под грузом коробки и своей нечистой совести. С каждым шагом все больше осознаю, что, вероятно, большинству людей я действительно кажусь ненормальной. И неважно, как я стараюсь. Моих стараний никогда не будет достаточно. Я не в силах спасти бухту. Не в силах помочь Эзре. И вообще я опасна для общества. В результате свидания со мной люди попадают в больницу. Я неудачница. И вдобавок к тому блондинка. Даже перекрасившись в рыжий, я не в состоянии изменить себя. Вот и сижу теперь на остановке, сжимая в руках коробку. Такая уж я есть. Не могу ничего сделать правильно, не говоря уж о том, чтобы идеально. Ни на что не гожусь и никому не нужна. Не желая залезать в подошедший автобус зареванный, я сижу и жду следующего. А он все никак не приходит. Минуты на дисплее истекают, а затем отсчет вновь начинается с 20. Я достаю телефон, чтобы уточнить расписание в приложении, и обнаруживаю сообщение от Эзры. Он спрашивает, как прошло свидание. Я дала ему свой номер, когда в воскресенье срочно распрощалась. А вот номер Эзры так и не сохранила, и теперь пялюсь на цифры, прикидывая, как облечь в слова свое фиаско. И, повинуясь неожиданному импульсу, нажимаю кнопку вызова. «Эми?» «Привет!» — изнуренно произношу я. «Привет!» — повторяет Эзра. Явно хочет меня приободрить. «Что случилось?» «Свидание только что закончилось». Пауза. «Оно прошло плохо». Вздох разочарования вырывается из моих пересохших губ, которые горят от попкорна. «С тобой все нормально?» «Нет». Я хочу набрать в грудь воздуха, однако вместо этого получается всхлип. А потом я уже не могу сдерживаться и начинаю плакать, хотя Эзра меня слышит. «Черт, Эми, что произошло? Ты где?» «Все хорошо», — быстро говорю я. «Сижу на автобусной остановке с 10-килограммовым подарком ко дню рождения». «Что?» «Ну, может, чуть поменьше. Откуда мне знать?» «Эми, я не понимаю». «Забрала, не подумав». Я снова всхлипываю. Приходится сглотнуть, чтобы продолжить. «Хотела оказать услугу подруге, доставить ей подарок от бабушки. Хотя день рождения давно прошел. И мне пришлось несколько часов сидеть с этой штукой в кино». «У тебя было свидание с подарком от чьей-то бабушки, потому что день рождения давно прошел?» Судя по голосу, Эзра то ли веселится, то ли озабочен. «Нет, свидание было с Лукасом. Я сломала ему ногу». Я говорю все громче, и прохожие оборачиваются в мою сторону. Тогда я втягиваю голову в плечи и шепотом рассказываю Эзре, что произошло. История подходит к концу, и он несколько секунд молчит. Затем хриплый смех ударяет мне в ухо, и хотя я по-прежнему чувствую себя отвратительно, на губах расплывается робкая улыбка. С самого начала было ясно, что облом неизбежен. И тем не менее я заявляю. «Не смешно!» «Я радуюсь, что Ричард подбросил мне свою работу в качестве наказания». «Я что, посмешище?» «Нет, ни в коем случае. Я смеюсь вместе с тобой». «Но мне-то не смешно!» — протестую я. Очередные слезинки прокладывают дорогу по щеке. «На следующей неделе нужно сдавать статью. Не знаю, смогу ли пережить еще одно свидание. И типа, который до меня снизойдет». Голос звучит трагичнее, чем задумано. Эзра откашливается. «Все будет хорошо». «Сомневаюсь. Теперь мне придется просто выдумать историю, которой подойдут твои иллюстрации». «Эми, я...» На заднем плане кто-то окликает Эзру, но он увиливает от ответа. «Не хочу тебе мешать», — поспешно говорю я. «Успешного полета завтра и пока». «Эми, постой!» Я жду, затаив дыхание. «Напиши мне, когда будешь дома, и не расстраивайся». В динамике слышны шаги. Понизив голос, Эзра продолжает. «Ты готова пойти на свидание неизвестно с кем, увидев на сайте знакомств 3 фотки и еще пару слов в разделе «Обо мне», из которых не следует, что тебе попался принц Эрик». «Намек на русалочку Ариэль? Мило», — усмехаюсь я, хотя глаза снова наполняются влагой. «Кстати, об Ариэль. Вчера днем я присутствовал на деловом обеде и увидел в ресторане омаров. Они лежали в крошечном бассейне. Я выкупил их всех и отпустил на волю». «Прости, что ты сделал?» Я прижимаю губам палец, чтобы не расхохотаться, потому что не уверена, что расслышала правильно. Перерезал ножницами стяжки и бросил омаров в море. «Зачем?» «Не знаю. Похоже, ты вдохновила на безумные поступки». Он смеется, а я борюсь с новым приступом слез. «Эзра!» «Да». «Я тоже рада, что Ричард подбросил тебе работу в качестве наказания».